Глава 22. Когда-нибудь я обязательно добьюсь успеха. Не благодаря чьим-то связям или кому-то, а только своим трудом и упорством. Моя мечта и цель совпадают. И через какое-то время ты будешь сидеть на первом ряду на 13-м месте, как и обещал. Хотела ли я, чтобы ты сожалел о прошлом? Сначала безумно, а потом я повзрослела. Из дневника Марты. Открыв глаза и испуганно откинувшись на спину, понимаю, что в квартире я одна. Значит, все же уснула. Да так крепко и не слышала, что Алекс ушел. Куда, интересно, заказывать мне новую дверь? Первым делом иду в ванную и умываюсь. Потом на кухню, где белье, на котором спал Алекс, аккуратно сложено. В раковине обычный стакан с отпечатком его губ. Включив воду, отмываю несколько раз, едва тонкое стекло не трескается в моих руках. Ночных событий будто не было, и моя просьба остаться кажется срывом расстроенной и напуганной девочки, простой слабостью. Переодевшись, первое, что вывалилось из шкафа, выхожу из дома, хлопнув дверью. Надо бы закрыть, но если у кого-то имеются ключи, есть ли смысл в этих замках? Сажусь в машину, еду к тому дому, куда нужно было сразу приехать, расставить все точки. Я сильная, взрослая женщина, которая не позволит так с собой обращаться. Добрый день. Здороваюсь с охраной на цокольном этаже. Стефан Эванс у себя? Ребята опускают взгляды на экраны перед собой. Нервно стучу ноготочками по стойке. Осматриваю окружающую обстановку холла. Кондиционер выставлен градусов на 10 тепла. Но парни при параде. В костюмах и пиджаках, а на мне шорты и топик. Холодно. «У себя», — спустя время отстраненно отвечает. «Вы не могли бы набрать его, чтобы он спустился и прихватил мои вещи?» По первоначальному плану я хотела зайти на чужую территорию, гордо подняв голову. Но так и не решаюсь, увидев закрытые створки лифта, откуда босая в слезах выбегала чуть больше суток назад. Я сильная, но дурой хочется быть меньше всего. «Передайте, что внизу его ждет Марта». Легонько стукнув ладонью, отхожу к зоне с диванчиком и парой кресел. Между ними втиснут столик с кучей разных журналов. Беру один, пролистываю. В детстве мечтала оказаться на обложке, но пока там вижу недавно вспыхнувшую поп-звезду. Без голоса, переделанная пластическими хирургами, но она красуется на глянце. Стеф появляется передо мной, когда хотела уже уйти. «Подумаешь, телефон». Я куплю новый, контакты восстановлю. Жаль, вопросы лично задать не могу. Но что-то мужское в этом человеке все-таки есть, раз решился на короткую встречу. «Привет». Встаю, отбросив заляпанный жирными пальцами журнал. «Ты принес мои вещи. Они мне нужны, а вот тебе вряд ли». Его глаза кажутся стеклянными и безразличными к происходящему. Типичный финансист Эванс. Идея разговора тотчас показалась мне опасной. Вдруг это лишь разодорит Стефана. «Ты про сумочку и шаль?» Он протягивает вещи, уговариваю себя не выхватывать, как дикая обиженная. «Как дела?» Спрашивает привычным голосом, словно не решил подложить меня под своего лучшего друга, чтобы спасти свою шкуру. «Если ты интересуешься, подала ли я на вас заявление в полицию, то нет, Стефан. Можешь не беспокоиться». Мужчина высокомерно посмеивается. «Я сказал ерунду?» Оглядываюсь, как если бы у нас были свидетели. От моей гордости и смелости остались крохи. Мне вновь пугливо. В сумке нахожу разряженный телефон, ключи от дома, одноразовые салфетки и помаду. Все, что и было в тот день. До шали даже не дотрагиваюсь. Она кажется мне заразной. Не иначе на ней разложились споры оспы или чего похуже. «Ты думаешь, у тебя получится существовать одной в мире, где полно акул, змей и опасных пауков?» «Нет, Марта. Ты глупа, если думаешь, что справишься одна. Я тебе необходим, так же, как и...» «Замолчи, Стефан. Подумай еще раз, Марта». Вновь как облитая помоями. Чувствую навязчивый тухлый запах, всасывающийся в кожу и образующий липкую пленку. Перекидываю ремешок сумки через плечо и обхожу Эванса, больно задев коленом подлокотник кресла. теперь синяк будет. Останавливаюсь перед дверями, перевожу дыхание и прокручиваюсь на пятках. Я вновь вижу Стефана с его привычной маской на лице. Стоит уверенный в себе богач, думающий, что все, все в этой жизни решается связями, деньгами и сделками. Этот лживый мир мне так противен. Ты пытался вломиться ко мне дважды. Спрашиваю громко, скрывая свою напуганность. Стеф слегка сводит брови и вытягивает губы. Задумывается, тянет время. Моя медлительность играет ему на руку, потому что он читает страх в моих глазах. Если вдруг станет страшно, ты знаешь, куда прийти за защитой, Марта. Подумай. Я не так уж и плох, как ты решила. Мир, который ты ненавидишь, тебя отторгает. Как только примешь его таким, каков он есть, все с тобой будет замечательно. И обложки, и подиумы, и все, что захочешь. У меня и так все это есть, Стефан. Без чьей-либо помощи. Сама. Кричу. Срываюсь в то время, как Эванс посмеивается, разрывая все хорошее, что было между нами. Выхожу, гонимая новыми чувствами. Задето каждое выплюнутое слово. Словно в убогую каморку запихнули. Надо мной кричат, и мне никак не выбраться. Это злит и рождает ярость. И как справиться с ураганом внутри? Рецепта нет. Доезжаю до дома, пару раз нарушив правила. Теперь вот штраф придет. Сегодня утром я должна была идти на тренировку в новый клуб, а потом заехать в агентство. Но какой уже день мои планы превращаются в труху? Очередной повод злиться. На этаже шумно. Звучит типичная американская речь со множеством сленга. Если это очередная попытка вскрыть мой дом, и я нос к носу столкнусь со своим безымянным грабителем, клянусь, свирепая Марта надерет ему зад. «Где ты была?» Алекс отталкивается от стены и убирает телефон в задний карман шорт. Кружу по нему взглядом. За его спиной пара ребят, двери — картонная коробка. Эдра быстро осматривает меня и видит сумочку. Нет, он не знает, какая именно сумка была у меня в тот вечер, но только дурак не поймет, что со спортивным прикидом для похода за утренним кофе не берут вечерний клатч Bottega Veneta. Третья самая дорогая вещь в моем гардеробе. «Договорилась со своими грабителями вернуть тебе вещь?» Обиженно спрашивает и убирает руки в карманы, расставив ноги на ширину плеч. «Нет, шантажировала. Так привычней». Играю плечом. Расталкиваю всех троих и открываю дверь. Не терпится остаться одной. Но признаться в этом немного нечестно по отношению к бедолагам, которые тащили такую тяжесть на своих спинах. Дверь выглядит прочной. Австрийская система, наверное. Алекс следует за мной, пока я мою руки, ставлю чайник, открываю холодильник. Там ничего нет, а я адски голодная. Повернувшись спиной, чувствую каждой клеточкой приближение Эдера. Его руки опускаются на мои плечи и слегка сжимают. В голове воет сирена. Нельзя меня трогать. Голод превращается в дыру. Скашиваю взгляд, но не осмеливаюсь обернуться. Так мы окажемся очень близко друг к другу. «Можно я кое-что скажу, но обещаю не обижаться и не бить», — говорит тихо. «Я все же поворачиваюсь. Мне нечего бояться. Бояться надо тогда, когда есть чувства к человеку, а у меня их нет. Нет. Иногда ты ведешь себя и поступаешь как дур. Принимайте работу!» На всю квартиру раздается бас одного из рабочих. Быстро они, и не вовремя. Что там хотел сказать чертов гонщик Алекс Эдер? «Иду», — отвечает, но продолжает таранить меня взглядом. Его глаза ничуть не изменились. Закрываю, скрестив руки под грудью. Что он себе возомнил? Указывает, командует, оскорбляет, будто право имеет. Слышу хлопок двери и решаю, что осталась одна. Рычу вслух, стряхиваю напряжение с рук. Свое обещание я выполнил, Марта. Новая дверь, новый замок. Все правильное, австрийское. Мышь не проскочит. Твоя очередь держать слово. Раздается позади. Я не одна. Жар касается щек. Неловко за свое поведение, у которого не должно было быть свидетелей. Отбросив обиду и включив рассудительность, которая была со мной ровно до того момента, как Алекс Эдер купил танец, признаю, что гонщик прав. Веду себя и поступаю как дур. «Я женщина, и я передумала», — говорю твёрдым голосом. Пальцы заламываю. Смотрю в серые глаза Эдра с вызовом, на что никогда не решалась раньше. «Ну и что дальше придумаешь?» Тишина в комнатке гудит и давит. Жду, что Алекс разозлится и уйдёт, чтобы больше никогда не возвращаться. А я зарекаюсь обращаться к нему за помощью или банальными просьбами. Но в голове играют, как на скрипке, диалоги из прошлого. Захотелось оказаться в одном из прошлых дней, когда мне было спокойно и немного счастливо. «Передумала?» — вздыхает. «Угу», — мычу. Алекс неминуемо наступает и выглядит грозно. Почти зажмуриваюсь, чтобы принять его гнев на себя. Но Эдер распахивает створки моего шкафа и вышвыривает оттуда одну вещь за другой. Шепчут немецкие ругательства, которых я ещё не знаю. Уверена, они непереводимы. Да, уроки немецкого тоже выпали из моего плана. «Платье надевай. Сначала идёшь со мной на грёбаную съёмку, а потом в ресторан». И вновь длинная речь на немецком. Цепляюсь только за обрывок фразы. Все нервы выкрутила. Отбрасываю платье, беру кинутый клатч в руки и выхожу из дома. Выбранное гонщиком платье для свидания. Но ни о каком свидании с Алексом Эдером и речи быть не может.